Это вызвало новый поток слез. Девушки буквально поплыли. Они громко рыдали, сжимая друг друга в объятиях, широко раскрыв рот, округлив его буквой «О» и слегка скривив. Наглядная картина скорби, виденная Шоном бесчетное число раз. Момент, когда, по выражению Мартина Фрила, дамба прорвана, и до свидетеля впервые по-настоящему доходит вся неотвратимость потери. В такие моменты ничего не остается, кроме как ждать или совсем прекращать разговор. Они ждали, ждали и наблюдали. И в Пиджин. Лицо у нее было остренькое, с тонким носиком, похоже на птичку, думал Шон, но это даже шло ей. Она была изящна, и худоба придавала ей некую аристократичность. Шон решил, что она из тех женщин, которые лучше выглядят на службе, чем дома, и что все в ней говорит об уме и благопристойности. А это может привлечь лишь серьезных мужчин, отпугнув ловеласов и низких соблазнителей. Даяна же, напротив, излучала невостребованную чувственность. Под правым глазом у нее Шон разглядел пожелтевший синяк. Она показалась ему глупее, чем Ив, более пылкой и, наверное, смешливой. В глазах ее светилась затаенная надежда, желание, которое, как это знал Шон, привлекает мужчин лишь определенной разновидности, мужчин-хищников. Шон хорошо представлял ее себе в будущем центром бытовых скандалов, требующих полицейского вмешательства, но когда полицейские доберутся до ее двери, затаенная надежда в ней давно угаснет. «Ив», — ласково сказал Уайти, когда плач наконец прекратился, — «мне нужны сведения о романе Феллоу». «Это тот бездельник, что ошивается возле Бобби О'Доннелла?» — спросил отец Ив. Уайти остановил его движением руки и бросил взгляд на Шона. «Ив», — сказал Шон, понимая, что достучаться им надо до Ив. Она упрямее Даяны, но может предоставить больше полезной информации. Она поглядела на него. «Вам ничего не грозит, если вас волнует именно это. Вы расскажете нам о романе Феллоу и о Бобби, но дальше это не пойдет. Они не узнают, что сведения дали вы». «Ну а если это выплывет на суде?» — сказала Даяна. «А? Что тогда?» Уайти поглядел на Шона, словно говоря, «Ну, на твою ответственность». Шон все усилия сконцентрировал на Ив. «Если только вы не видели, как Роман или Бобби выволакивают Кейти из ее машины, нет, этого мы не видели. Значит, прокурор не заставит вас в открытую свидетельствовать на суде. Нет, Ив. Вопросов, может быть, у него будет много, но заставлять вас он не будет. Вы их не знаете», — сказала Ив. — «Бобби и Романа? Да знаю я их, как облупленных. Я засадил Бобби на 9 месяцев, когда вел дело о наркотиках». Шон опустил на стол руку, положив ее рядом с рукой девушки, и он угрожал мне. Но это все одни разговоры. Болтуны они, Роман и Бобби, больше ничего. Не поднимая глаз, Ив поджала губы и саркастически усмехнулась. «Бред собачий», — процедила она. «Ты не смеешь так выражаться здесь», — сказал ее отец. «Да ладно, мистер Пиджин», — остановил его Уайти. «Нет», — возразил Дрю, — «как вести себя в моем доме, решаю я. И я не потерплю, чтобы дочь моя так разговаривала». «Это был Бобби», — сказала Ив. И Даяна тихонько ахнула с таким видом, словно подруга ее сошла с ума. Шон увидел, как вскинул брови Уайти. «В каком смысле Бобби?» «С кем встречалась Кейти?» «С Бобби. Не с Романом». «А Джимми знал об этом?» — спросил дочь Дрю. Ив хмуро пожал плечами. Жест, как успел заметить Шон, характерный для молодежи. Все тело юнца передергивается, словно демонстрируя, что, в общем-то, ему наплевать. «Ив», — опять спросил Дрю, — «он знал?» «И да, и нет», — ответила Ив. Вздохнув, она откинулась на спинку стула, уставившись в потолок темными глазами. Ее родители думали, что с этим покончено, потому что какое-то время и она так думала. Единственный, кто так не думал, был Бобби. Он не хотел мириться с разрывом. Он приходил к ней опять и опять. Однажды он поднял ее над лестничным пролетом. «Ты сама это видела?» — спросил Уайти. Она покачала головой. Мне рассказала Кэти. Они неожиданно встретились на вечеринке месяца полтора назад. Или месяц. Он уговорил ее выйти на лестницу поговорить. А квартира на третьем этаже, понимаете? Тыльной стороной ладони Ив вытерла лицо, хотя, судя по всему, глаза ее в тот момент были сухими. Кэти говорила, что все пыталась втолковать ему, что все кончено, но Бобби этого и слышать не хотел. И в результате он схватил ее за плечи и, перекинув через перила, поднял над лестничным пролетом. На высоте трех этажей псих ненормальный. И заявил, что если все будет кончено, то кончено будет и с ней. «Все равно она его девушка», — сказал он. «А если ей это не по вкусу, то он сейчас сбросит ее к чертовой матери». «Господи Иисусе!» — после минутной паузы проговорил Дрю Пиджин. «Вы видите, что это за народ?» «Итак, Ив», — сказал Уайти, — «что говорил роман Кэти в субботу в баре?» Ив отозвалась не сразу. И Уайти сказал: «Ну, а тебе, Даяна, почему бы это не рассказать?» Даяна выглядела как с похмелья. «Мы рассказали Вэлу, и хватит». «Кому-кому?» «Вэлу?» — переспросил Уайти. «Вэлу Сэвиджу?» «Он был здесь днем», — сказала Даяна. «И вы рассказали ему, что говорил роман, а нам рассказать не хотите?» «Он ей родня», — сказала Даяна, и скрестила руки на груди, словно говоря: «Что, съели шавки полицейские?» «Ладно, я расскажу», — сказала Ив. «Он заявил, что слышал, будто мы напились и выставляли себя на посмешище. Сказал, что ему это неприятно, и что Бобби, конечно, тоже будет не в восторге, когда узнает, и что лучше бы нам отправляться домой». «И вы уехали? Вы ведь говорили с Романом», — сказала Ив. «Он даже вопросы задает так, словно угрожает. И это все?» — спросил Уайти. «По выходе из бара они вас не преследовали? И ничего такого не было?» Ив покачала головой. Они перевели взгляд на Даяну. Та пожала плечами. «Мы были довольно-таки пьяные». «Больше вы их в ту ночь не видели?» «Ни одна, ни другая?» «Кэти довезла нас до моего дома», — сказала Ив. «Мы вышли». «Больше мы ее не видели». Последние слова она выдавила с трудом. Лицо ее сжалось в кулачок, она запрокинула голову, глотая воздух. Шон спросил: «С кем она собиралась в Вегас? С Бобби?» Ив глядела в потолок, прерывисто дыша. «Не с Бобби», — вдруг призналась она. «А с кем, Ив?» — спросил Шон. «С кем она собиралась в Лас-Вегас?» «С Брэндоном». «С Брэндоном Харрисом?» — спросил Уайти. — «С Брэндоном Харрисом», — подтвердила она. — «С ним». Уайти и Шон переглянулись. — «Это парнишка Рэя?» — спросил Дрю. — «Тот, у кого еще брат не мой». Ив кивнула, а Дрю повернулся к Шону и Уайти со словами: «Хороший парень, мухи не обидит». Шон кивнул. — «Мухи не обидит». — «Конечно». — «Адрес знаете?» — спросил Уайти. По адресу Брэндона Харриса дома никого не оказалось, и Шон, оставив там для наблюдения двух полицейских, велел им позвонить, как только Харрис вернется. После этого они отправились к миссис Прайор, где был чай с чертовыми кофейными кексами и крылом ангела по телевизору, включенному так громко, что у Шона даже час спустя в ушах раздавался голос Деллы Рис, звучали возгласы «Аминь» и бесконечные толки об искуплении. Миссис Прайор сообщила, что прошлой ночью она выглянула из окна примерно в половине второго и увидела на улице двух мальчишек, маленьких мальчишек, игравших на улице в поздний час, что было, конечно, странно. Они кидались какими-то банками, дрались хоккейными клюшками, выкрикивая ругательства. Она хотела было сделать им замечание, но в наши дни пожилым дамам лучше проявлять осмотрительность. «Дети сейчас просто взбесились, плюют на школу, ходят в этих своих кошмарных балахонах, ругаются ужасными словами. А кроме того, эти мальчишки вдруг перебежали к соседнему дому, а там уже не ее территория, пусть у других голова болит. Но вообще с такой молодежью разве можно спокойно существовать?» Офицер полиции Медейрос доложил, что в 1:45 вы слышали звук приближающегося автомобиля, — сказал Уайти. Миссис Прайор следила за тем, как Делла объясняет, что такое благочестие Роме Дауни. Вид у Ромы был торжественный, а глаза до краев полнились слезами и любовью к Господу. Миссис покивала, глядя на экран, после чего вновь обернулась к Уайти и Шону.